«Нола!» «Да, мой капитан!» Вновь появилась гнома. «Ты корабль обшарила?» «Разумеется! Теперь эта версия Арабеллы у меня как на ладони». «Здесь библиотека есть?» «Конечно!» «Что в ней самое увесистое?» «Копия отчета в Гиви перед кофе о проделанной работе». «Тащи их сюда!» «Есть, мой капитан!» Дроиды на этой версии корабля работали просто изумительно. Не прошло и минуты, как они вкатили в каюту тележку с огромным сундуком, доверху набитым макулатурой. «И что в них?» — поинтересовался капитан. «Все!» — уверенно сказала Нола. «И фантастика, и ужасы, и сказки!» «А не врешь?» «Точно знаю, при мне писал. Прочитаешь — обрыдаешься». «Некогда мне сказки читать. А вот лягухе, чтоб шустрее в царевну превращалась, подобного рода литература не помешает». Блат выдернул из сундука пухлую пачку бумаг и накрыл ей аквариум, оставив маленькую щелку для дыхания. «Это тебе для начала. Изучай». «А остальное?» — поинтересовались дроиды, сунув свои механические носы в сундук. «Остальное можете убрать. Теперь не удерет». Блат оставил вредную лягушку изучать отчеты Гиви, а сам двинулся в сторону рубки, прокладывая курс так, чтобы он прошел мимо санитарного блока, и сразу же наткнулся на вывернувшись за поворота вереницу дроидов, которые бодро топали по коридору, толкая перед собой тележки. «Вам только передничков не хватает», — невольно хмыкнул капитан. «Ну, вылитые горничные в отеле. Развозим по номерам постельное белье?» «Нет», — ответил ему дружный радостный хор. «Тогда что это за миграция дроидов?» «Это не миграция. Из-за того же поворота коридора вышла эльфа с фантиком. Это я вещи в другой номер перевожу». «Какие вещи? Ты хоть и принцесса, но здесь едешь зайцем. Насколько я помню, у тебя вещей нет вообще». «А ну стоять!» Процессия остановилась. Блад приподнял простыню, которой была накрыта одна из тележек. Там лежали шмотки лепестковой. «Ты что, Алису грабанула?» — удивился Блад. «Ага», — кивнула эльфа, — «по ее просьбе. Она хотела Стесси попросить, но Стесси с Джимом куда-то умотала, а я...» «Стоп! Алиса очнулась!» — обрадовался Блад. «А я тебе о чем толкую? Хуже другое. Ее мама тоже скоро очнется, и если увидит вот это...» «Ну и что, что увидит? Чего всполошились-то? Очень симпатичные наряды. На Алисе смотрятся отпадно». «В том-то и дело, что отпадно. Капитан, ты хоть и император, но иногда такой тупой бываешь. Забыл, где они со Стесси все это великолепие покупали?» «На блуде». «Вот именно. Там есть такие наряды, которые Наталье Борисовне видеть совсем не обязательно». «Это да!» — невольно улыбнулся Блад, вспомнив импровизированный парад мод, устроенный девчонками в магазине развратной планеты. «Но не все же они слишком откровенны». «Буду я их сортировать. Сгребла все в кучу и деру. Потом сама разберется». «Согласен. И куда ты их везешь?» «К себе. Пусть теперь Алиса ко мне со своими тряпками бегает. Заодно и помиримся». «Коварный план, достойный истинной принцессы», — рассмеялся Блад. «Выходит, Алиса слегка запаниковала». «Слегка? Видел бы ты ее. Это из папы она веревки вьет. А маму, похоже, здорово боится. Не забывай, что все семейство из кофе. Кажется, ее мама — дама очень строгих правил». «Ну, чего встали?» — прикрикнула девушка на дроидов. «Быстро это барахло в мою каюту!» Дроиды возобновили движение, дружно чеканя шаг по коридору. и у Блада возникло ощущение, что они откровенно развлекаются. Оживить корабль Влад так и не смог. Как он ни бился над клавиатурой пульта в руке управления, даже его знание древнеэпсанского не помогло. Не зажглась ни одна инфопанель и не мигнул ни один светодиод. Капитан был уже буквально в мыле, когда по кают-компании прокатилась серия гулких ударов в колокола, заставивших его подпрыгнуть. На пороге рубки стоял улыбающийся во весь свой механический рот дроид, держа рынду в левой руке, а правой колотя по бронзовому боку колокола. — Ты что, охренел? — заорал Блад. — Нола, это что за клоун? — Это не клоун, это боцман. Он, согласно вашему приказу, в рынду бьет, — пояснила Нола, проявляясь в воздухе. — Скалянки отбивает, намекает, что ужин уже готов, и все собрались к столу. — Все? — Кроме ханаков и сплинтера со Шреддером, которые наблюдают за черепашками, все. — Черепашек уже поймали? — Разумеется. Они уже медитируют, а остальные их охраняют. — Медитируют? — Да. Пытаются пинками уговорить камни расти. — Ясно. Выходит, все уже за столом. — Но трапезу без вас не начинают. Я там на всех страху нагнала. Объяснила, что согласно этикету, без капитана за стол садится дурной тон. Так что рекомендую поторопиться. Ну ты редиска. А заставлять ждать народ — не дурной тон? Блад представил, как строгая мамаша Алисы недовольно косится на пустующее кресло капитана, и ему так захотелось поскорее оказаться в этом кресле, что... Твою мать! Невольно выругался Блад, почувствовав под своим задом кресло. Оказывается, портал работал и на этой версии корабля. Около кресел, вокруг стола стоял народ и пялился на материализовавшегося в кают-компании капитана. Блад увидел, как Лилиан кусает губы, чтобы не рассмеяться в голос, как отворачивается, ухмыляясь, Стэйси и Джим. Увидел кругло от изумления глаза мамы Алисы и понял, что попал. Вряд ли будущая теща будет от него теперь в восторге. Питер поспешил подняться, снял с головы шляпу и отвесил всем учтивейший поклон. «Прошу прощения, дамы и господа, за опоздание. Портал слегка забарахлил. Прошу садиться». Все начали рассаживаться по местам. Однако, усевшись, никто не прикоснулся к трапезе, судя по всему, ожидая соответствующей команды капитана. Похоже, Нола действительно сумела всех запугать своим этикетом, и народ так боялся проявить дурной тон, что даже Ур не рисковал тянуть ручищи к аппетитно прожаренной кабаньей ляжке, лежащей перед ним на огромной тарелке. Один лишь Фантик, наплевав на этикет, уже чем-то чавкал под столом. Да Драгобич вертел в руках пустую рюмку, восхищаясь ее формой. «Идеальная парабола!» — бормотал ушастый гений. «Если в фокусе поместить кристалл, то в сантиметровом диапазоне...» Его никто не слушал. Все смотрели на Блада, а капитан почему-то стушевался. Он всегда был душой любой компании и за словом в карман не лез. Но строгий вид Натальи Борисовны, рядом с которой пай-девочкой в скромном платьице сидела Алиса, его смутил. Видя замешательство капитана, Стэйси толкнула в бок своего Джима, и тот поспешил подняться. «Уважаемые дамы и господа, прошу наполнить свои бокалы». Команду юнги выполнили молниеносно. Наталья Борисовна недовольно покосилась на сидевшего рядом с Алисой Гиви, который оперативно наполнил бокал ее дочки вином. Чувствовалось, что она была слегка растеряна, оказавшись в новой непривычной обстановке, но вид по-прежнему имела неприступный. «Я поднимаю этот бокал», — продолжил Джим, — «в честь нашего капитана. Он первым лез в самое пекло, невзирая на свои чины и звания. И только благодаря его мужеству и находчивости наша спасательная экспедиция увенчалась таким блистательным успехом». Такой тост можно было поддержать только стоя, и все поспешили встать. «Не преувеличивай, Джим!» — смутился, поднимаясь Блад. «К этой операции все приложили руку и вели себя достойно». «За нашего капитана!» — заорал Джим, отметая его возражение. «Ура! Ура!» — завопил Ур, сдергивая с тарелки кабанью ляжку. Громогласное «Ура!» прокатилось по кают-компании. Все дружно чокнулись, выпили до дна и опустились обратно в свои кресла.